меня выгнали. И все же я пришел, потому что...» Он, понимающе кивает головой. «Я пришел и сижу, как всегда, и думаю, а вдруг не заметят, забудут. Я пришел и сижу, потому что...» Я стараюсь плакать беззвучно, и плачу до икоты, до бульканья в горле. Он с сомнением чмокает губами. «Ты думаешь, не заметят? Ой-ой-ой. А, впрочем, откуда мы знаем? Посмотрим. И садись-ка ты лучше сюда. Ты на мое место, а я на твое. Раздвину локти, и вот тебе ширма. Это очень ничтожная помощь, но другой оказать он не в силах. Я хватаюсь за эту соломинку. К счастью, мною никто не интересуется, хотя теперь без трех минут половины десятого, когда надзор особенно силен. В это время по коридору всегда проносится, как летучая мышь, шестиглазый, заглядывая по порядку в каждый класс, и в каждом говорит одно и то же. «Прекратите немедля этот безобразный галдеж!» И проходит на цыпочках дальше, какой-то чрезвычайно затейливой и хлопотливой походкой. Тут же расхаживает между классами наш красноносый инспектор Прохор Евгеньевич. Он сует голову в каждую дверь и говорит свое обычное Прохор Евгеньевич, или попросту Прошка, еще хуже Барбоса. Вечно он подкарауливает, подслушивает, подглядывает, ходит на мягких подошвах, охотится за каждым гимназистом. Это кляузник и соглядатый, ненавистный нам всем. Если ты вышел на улицу после 7 часов вечера, если ранец у тебя не пристегнут на оба крючка, если ты, обходя лужу, зазевался и не снял фуражки перед каким-нибудь отставным генералом, Прошка запишет тебя в зеленую книжечку, и завтра же тебя посадят в карцер после занятий на час или два. Глава 8. За спиною у Муни. Прозвонил звонок, и в комнату впорхнул месье Лян, учитель французского, вытирая свой крохотный лобик концом темно-лилового шарфа. Месье Лян мне нисколько не страшен, хоть он приехал в Россию давно, но все еще не понимает по-русски. Месье Лян кажется человеком, упавшим с луны, не знает в лицо ни одного гимназиста, никогда не соображает, в каком он находится классе, и в течение нескольких лет не научил нас ни единому французскому слову. Впрочем, нет. Одно французское слово мы все знаем твердо, а именно, что «лян», «л-ан» — это осел. Меня и теперь удивляет, почему у него такая фамилия. Осел ли он, я сказать не могу, потому что ни разу не разговаривал с ним. В классе есть 7 или 8 счастливцев, которые чуть не с пеленок знают французский язык. С теми он болтает самым дружеским образом и часто во время разговора смеется, всякий раз поднимая палец перед тем, как сострить. На остальных он не обращает внимания. Кажется, если бы вместо меня посадили на мою парту Циндилиндера или Ваську Печенкина, и тогда месье Лян ничего не заметил бы. Но все же в нем есть что-то милое. Нынче я вижу это особенно ясно. Даже его достопримечательный шарф не вызывает во мне обычной насмешки. В сущности, чем же он плох, этот шарф? Месье Лян не только обматывает им свою тощую, зябкую шею, но и чистит им туфли, и стирает им мел с доски. У него же он часто иголка сморкается. Если я останусь в гимназии, я в 2-3 месяца непременно выучу французский язык, говорю я себе, глядя не без зависти, как бойко разговаривают с Ляном Сандагурский, Сабуров и другие аристократы нашего класса. А шарф можно выстирать, и он опять будет чистый. Но вот загремел звонок. Все выбежали в коридор на перемену. Я же продолжаю сидеть, притаясь. Так как дежурный Муня, никто не тревожит меня. Муня открывает в классе форточку и бежит в канцелярию за бутылкой чернил, но сейчас же возвращается взволнованный. «Идут! Шестиглазый и Прошка!» Я бегаю в испуге по классу. «Где спрятаться? За печкой? Под кафедрой?» Но пугаться было нечего. Шестиглазый и Прошка проходят мимо и направляются в соседний класс, в 6. Как мы узнали потом...